Глава 9. Шульгин через запятнанное окно в кабинете участкового в Заозерске глядел на таежный поселок. Серые крыши, покосившиеся заборы, мрачные и колючие ели. За столом напротив местный участковый, Петя Полухин. Капитан, уже не молодой, с мозолистыми руками. Он наливал кофе из термоса в кружке, смотрел на Николая и щурился так, будто пытался угадать, зачем тот вообще здесь нарисовался. «Коля, Коля!» — пробормотал Петя, поставив чашку и подтягивая рука в форменной рубахе. «Я хрен знает, откуда он вылез, этот Леша Прохоренко. Взяли его в Заозерске с угнанной Нивой. Пришел будто с рыбацкого поселения на реке. Стали выяснять, а он в розыске. Дальше копнули, оказалось, что лодку угнал у местного и, походу, грохнул его. И хозяина автомобиля еще пришил. А вот как он вообще в то рыбацкое поселение попал, я не в курсе». Петя разговаривал так, как говорят провинциальные участковые. «Подробнее», — требовательно посмотрел на собеседника Шульгин. «Да я уже рассказывал твоей начальнице, этой, как ее, Коробовой», — продолжал он. «Дескать, из тайги приплыл на лодке. Лодка-то узнаваема. Самоделка с мотором. Того самого рыбака, которого, похоже, он и отморозил. Сартылай Балтыжаков. Числится вместе с сыном без вести пропавшими. А дальше больше. Фейсы тут нагрянули. Прям из столицы, прикинь. Забрали шустренько его, а лодку и Ниву опечатали». «И где он сейчас?» — поморщился Шульгин. «Вот незадача. Говорят, он не выжил». «Чего? Как? Я ХЗ Колямба. Слушок прошел. Истощение, обезвоживание или типа того, а? Пока этапировали, загнулся этот Леша, и все. Из него уже не выудишь правды». «Ну и нафига ты вообще им отдал Прохоренко? Сам допросить не мог». «Тю, окстись! Я простой участковый!» — воскликнул Петя, вскинув руки. «Мое дело — соседей мирить, непутевых мужиков стращать, чтоб жен не колотили, алкашей гонять и беседы с бабульками на сходе граждан вести. А тут чины повыше нагрянули. Ты, смотрю, Николай, тоже не просто так прилетел в Захолущенск наш. А вообще, коль ты не похож на мента, если б не ксива, ни за что б не поверил, что ты из нашей братьи». Он сунул Шульгину чашку с кофе и сказал с вызовом. «Пей, столица, настоящий! Три в одном, на!» Шульгин посмотрел на темную жидкость с молочным оттенком, усмехнулся про себя. «Не столица я», а вслух сказал. «Кто-то убрал Прохоренко». «Думаешь?» Вопрос прозвучал дежурно. Капитан ничуть не удивился. Шульгин молча крутил в пальцах лямку от рюкзака, который стоял рядом на лавке. Он уже подготовился к вылазке. Консервы, сухари, аптечка, нелегальный ствол. Все это было. Оставалось определиться, куда двигать. «Найди мне машину, которая меня до рыбацкого поселка докинет», — сказал Шульгин, поразмыслив. «Эй, столица, я тебе чё, такси?» Коля подался вперед, потянулся в карман и сунул Петру несколько крупных купюр. «Держи». Петя же, почесав затылок, сделал вид, что не по-человечески это все совсем, и пробубнил. «Я со своих не беру и тебе не советую». «Со своих?» — улыбнулся Шульгин. «А с чужих, стало быть, берешь?» «Ну, скажешь тоже. Иногда Сэма подгонит, шишку там или сушку. Принесут в благодарность, бери, мол, Петруш, спасибо, что помог». «Сэм, шишка, сушка?» — вскинул бровь Николай. «Что за диковинный подгон?» «Ха, вот ты столица и есть столица. Самогон, орехи кедровые и вяленую рыбу. Это ж все знают». «Короче, дело такое, что мне очень нужен УАЗик и водитель, который отвезет меня в тот рыбацкий поселок, откуда Нива приехала», — сказал Шульгин ровно и протянул купюры дальше. «А это возьми. Купишь себе и шишку, и Сэма, и сало, если надо». «Ладно, будет сделан, товарищ майор», — отозвался Петя с улыбкой, взяв деньги. «Я капитан», — мотнул головой Шульгин. «Для меня ты, Колямба, майор. Щедрый такой, даже целый полковник!» Раздолбанный УАЗик качался на ухабах проселочной лесной дороги. Водитель, сморщенный как урюк, но еще не старый, с посеревшим раньше времени лицом и желтыми зубами, не выпускал изо рта дешевую сигарету. постоянно дымил, отчего Шульгин, сидевший рядом на пассажирском сидении, все время морщился и отворачивался к окну. «Значит, говоришь, ты мент?» — скалился водила. «Что-то не похож. Скажи что-нибудь на ментовском, а?» «Не отвлекайся», — пробурчал Шульгин, вцепившись в ручку и пытаясь не слишком подскакивать на сиденье. «Не дрова везешь». «А откуда ты? Не из области ведь? Или из области?» — продолжал тот. «Не твое дело, дядя», — отрезал Шульгин. «Рули давай, а то оплату срежу». «Да не, кто ж спорит?» Примирительно заулыбался Желтозубый по имени Герра. Имя странное, но звал он себя именно так. «Я ж ведь и туристов-то бывает вожу, конечно. То на рыбалку попрутся в тот поселочек, да покупают себе внедорожников модных. А у нас правило такое — в тайге чем круче джип, тем дальше идти за УАЗиком». Он засмеялся, но Шульгин не отреагировал, только кисло поморщился. «Шутка чё, не понял, что ли? Шутка быль. Ну, типа, все равно же я вытаскивать их буду». «Да понял я, понял, Гера», — скривился Шульгин. «Ты это, не дымил бы на меня, как в газовой камере сидим». «Так а ты окошко свое тоже открой», — скалился Желтозубый. «Ага, открой. Дубак, блин». «Ну, конечно. Кто ж в тайгу в кожаной курточке и в туфельках едет? Ты б еще шорты надел и галстук». Он снова заржал, но уже немного потише. «А что за поселок этот, рыбацкий?» — спросил Шульгин. «Да местный там коренной народ испокон веков рыб сетями ловит. Рыбнадзор глаза закрывает, дескать, у них это, как называется по-умному, этнос или занятие предков, как там, не знаю, как сказать. Короче, народ живет как хочет, но люди душевные, не то что городские». «Ну и ты, я смотрю, не из интеллигентов», — подколол его Шульгин. «Хоть так я техникум почти закончил», — фыркнул Гера. «Преподавателю вот не надавал бы по мордасам в свое время. Так точно бы второй курс закончил. А что ты в поселок-то потянулся, товарищ Мильтон?» «По работе», — коротко ответил Николай. «Я слыхал, там зэк беглый объявился. Убивец. У Сартылая местного рыбака лодку слямзил, а самого Сартылая так и не нашли. И еще одного местного убил. Ниву забрал». «А ты откуда знаешь?» — насторожился Шульгин. «Да у нас же тут все друг друга знают», — хмыкнул Гера. «Каждый через десятое колено или кум, или сват, или брат, даже с коренными. Они к нам приезжают, на русских женятся. В Заозерске все перемешалось уже. В том поселке скоро и чистокровных не останется. Некому будет рыбу ловить». «Ну, это ваша проблема», — отмахнулся Шульгин. «Ты мне вот что скажи. Мне, короче, нужна будет лодка, хорошая, с мотором». «Вот так это организуем», — оживился Гера. «Есть у меня знакомец один. У него водомет, 40 кобыл и ПВХшка на 3,90. Самое то по барунам ходить». «ПВХшка?» — переспросил Коля. «Это как?» «Ну как-как?» — оскалился Гера. «Вот ты, городское племя! Надувная, значит!» «Надувная?» — поразился Шульгин и снова поглядел в окошко. «Не порвется?» «Не в жизнь! У нее же и дно даже бронированное!» «Дно бронированное?» — уточнил Шульгин. «Как бронированное? С железом, что ли?» «Вот ты совсем деревня, хотя вроде из города», — фыркнул Гера. «Нет, конечно. Пленкой проклеена дополнительно, чтобы по порогам скользить. Ты лодок таких не видел, что ли? Что ж ты видел тогда? Ладно, сам увидишь еще». Машина въехала в поселок. Полз туман, в воздухе стояла сырая тяжесть, но дождь перестал моросить. Где-то в глубине улиц залаяли собаки. УАЗик еще несколько минут мерно покачивался на ухабах, а потом остановился у заросшего двора. «Все, приехали», — сказал Гера, закрутив окно и повернув голову. «Короче, ты ему водки не давай, пока не свозит туда-сюда. Он тебя умолять будет, но ты не давай. И денег не давай, только когда привезет. А чего тебе, куда надобно-то?» «Этот зэк беглый», — объяснил Коля. «Он по реке сюда попал, правильно? На лодке Сартылая?» «Ясен перец. Не по воздуху ж прилетел». «Мне надо узнать, откуда он пришел». Коля поправил под курткой пистолет в наплечной кобуре. Гера вылез. «Эй, кривоглазый!» — крикнул шоферюга в сторону калитки. «Выходь! Глянь, я тебе туриста подогнал! С тебя пузырь!» Крикнул он это громко, а потом приглушил голос и шепнул Коле. «Я его так подзуживаю. Знаешь, я-то за пузырь не работаю. Ты же обещал подкинуть, кроме аванса». Коля вынул пятитысячную и сунул ее шоферу. Тот поднял руку, но Коля отдернул купюру обратно и сказал тихо. «Но только после того, как организуешь мне лодку с мотором». Гера криво улыбнулся и махнул рукой. «Да вон он уже идет, провожатый твой!» Из низкого, будто вросшего в землю домика, вывалилось тело. Мужик в драной телогрейке и сапогах с помятой мордой. Щетина на щеках напоминала осеннюю усыхающую поросль. «Ты гляди-ка!» — усмехнулся Гера. «Ни пьяный, ни шатается? Это хорошо. Просто с похмелюги, видать. Злой как черт будет. Но ты все равно пить не давай, иначе ничего не выгорит». «Че надо?» — прохрипел мужик. Ростом этот кривоглазый был небольшой, но широкоплечий. Ладони как лопаты. Приземистый, с короткой шеей, широкой приплюснутой головой и толстыми ногами, будто жизнь все время давила на него сверху, а он упирался и шел как маленький танк. «Шоколада!» — передразнил его Герра. «Иди, кривоглазый, принимай гостей! Клиент у тебя!» «А, турист!» Мужик разглядел, наконец, Колю. «Куда закинуть? На второй порог или на малую лебяжку?» «Да я не рыбак», — сказал Коля. «Меня Николай зовут, а тебя как?» «Кривоглазый». Шульгин снова было поморщился, но вовремя выправил лицо. «Ну, так и зовут, что ли?» «По паспорту уж и не помню как. Зови Кривоглазый». «А почему Кривоглазый?» — спросил Коля. «Вроде не...» «А потому что, когда я выпью, один глаз сразу закрывается и, хоть убей, не открывается, пока не просохну». «Это у него нервный тик или что-то такое на почве алкоголизма?» — вставил Герра, изображая медицинского эксперта. «Херня, война!» — отмахнулся Кривоглазый. «Мне от этого даже лучше. Хоть чем-то отличаюсь от вас, остальных». «Ну, ты еще и больше всех выпить можешь», — рассмеялся Герра. «А потом в избу проходишь, не наклоняясь. Ноги-то короткие, как обрубыши. Ща двину, мля», — сказал Кривоглазый, и Герра сразу попятился. Коля пригляделся. Местные дома почему-то все действительно были с низкими дверными проемами. Даже хозяйственные постройки и бани. Чтобы обычному человеку пройти, нужно было согнуться в три погибели. А Кривоглазому нет. Наверное, такая особенность теплоснабжения в Сибири. Низкие двери, низкие проемы. Больше ничего не придумалось. «Ну так что, молодой, чё хотел-то?» — спросил Кривоглазый, глядя прямо на Шульгина. «Лодка нужна. Хорошая, быстрая. Русло проверить, пройти вниз по течению. Ну и дробовичок не помешал бы», — ответил Коля. «Платить сколько будешь?» — прищурился Кривоглазый. «По деньгам не обижу», — заверил Шульгин. «Вот это по-нашему!» — мужик довольно хмыкнул. «Все тебе будет по высшему разряду, и дробовика два возьмем. Ты, значит, с артыла искать едешь? Только его уже искали, не нашли». «Не совсем с артылая», — сказал Коля. «Но пройдемся по его маршруту, осмотримся». «Пузырь вперед, остальное потом», — заявил Кривоглазый. «Нет», — отрезал Шульгин. «Продукты, бензин, масло — все закуплю, а водяра только по приезду». «Вот ты изверг!» — прошипел лодочник и зло покосился на Герру. «Это ты его надоумил, змей подколодный!» Хихикнул Гера и на всякий случай сделал пару шагов назад, затягиваясь очередной дешевой сигаретой. Мы подобрались к поселку, когда уже стемнело. Домики светились желтыми квадратами окон, на вышке торчал часовой. Низко висел сумеречный туман, холод вползал под одежду. Мы были уставшие и голодные, ноги гудели от длительного перехода. «Фу, дошли!» — выдохнул Ефим, тяжело опускаясь на траву. «Думал, копыта откину. Ох, лучше б я вместо здоровяка на тот свет отправился». «Так, отец», — сказал я. «Хватит причитать. Ты еще ого-го!» ты еще молодец, мужик». «Да куда там?» — отмахнулся Ефим. «По бабкам уже не хожу, самогон почти не пью, здоровье-то не то. Если выпью пол-литра, то голова трещит. Раньше как 60 градусов, да после баньки. Эх!» «Тихо!» — перебил я. «Смотрите, что там!» Мы прильнули к траве, отдышались и теперь выглядывали на поселок. Возле того барака, в котором мы когда-то сидели, что-то шевелилось. Двое охранников зашли внутрь, третий остался снаружи. Через некоторое время они вышли, закрыли дверь на замок. Ключ отдали третьему. Тот стоял с автоматом на плече, курил. Явно остался охранять барак. «Там еще люди!» — удивился Сергеич. «Похоже на то!» — кивнул я. «Еще подопытных привезли, изверги!» — заключил Ефим. «Не мы одни здесь томились, и не только зэчье племя. Новеньких довезли». «Вертолета не видно», — задумчиво проговорила Евгения. Она не часто что-то говорила, но всегда попадала в точку. Я согласился. Вряд ли сейчас кого-то еще привезли. Но внутри барака кто-то есть, и его или их охраняют. «А ну как, ежели освободить пленных?» — выпалил Ефим. Голос у него дрогнул от надежды. «Они за нас встанут. Нам легче будет с этими упырями». Я посмотрел на усталые лица. У нас в руках палки и ножи, у них автоматы. «А вдруг там урки?» — добавила Женя. «Если там уголовники, будет еще хуже». «Тут надо действовать тихо», — сказал я. «Снять часового, взять ключ и открыть барак. Освободим тех, кто там». «Если там беспредельщики, тогда пусть Сергеич с ними разговаривает», — в полголоса предложил дед. «Умеет же, как там, по понятиям». «Смотри-ка», — сказал я тихо. «Второй барак тоже закрыт, только там часового нет». Зрение у меня было хорошее. Я увидел, что дверь плотно закрыта. Засов перечеркивал полотно двери. «Ну и что делать будем, начальник?» — спросил Сергеич. «Пойду один», — ответил я. «Уберу часового и проникну в барак». «И как один?» — фыркнул дед. «А мы что, по полям как зайцы прятаться будем?» «Тише, тише», — сказал я. «Отец, не бузи». «Ну, одному проще», — уточнил Сергеич, повернувшись к Ефиму. «Да, как-нибудь проскользну, а вы тут пока побудьте». «Ладно», — согласился Ефим. «Хоть дух переведу. Ты знаешь, Максим, ежели там тушенки надыбаешь, принеси, кишки слиплись». «Конечно», — улыбнулся я. Я отозвал Евгению в сторону и спросил шепотом. «Сколько у тебя осталось ампул?» «Одна», — ответила она коротко. «Как одна?» — удивился я. «У тебя ж была целая горсть». «Я их израсходовала», — сказала Женя, виновато потупив взгляд. «Когда успела?» «Думаешь, как я смогла тогда убить урок? Пока никто не видел, я вколола себе перед выходом из пещеры. Сразу две». Она вытащила из кармана тряпицу, в которой бережно была завернута маленькая ампула. «Держи», — сказала она и протянула мне сверток. «Только шприца у меня нет. Он разбился». «Бляха!» — вырвалось у меня. «Как теперь? Выпить, что ли?» «Пить нельзя», — ответила Женя. «Я пробовала. Никакого эффекта. Надо в кровь». «Ладно, что-нибудь придумаем», — сказал я и сунул сверток в карман. «Может, найдется шприц?» «У доктора был свой кабинет», — кивнула Женя на один из домиков. «У моего мужа. Гад. Жил как барин в отдельном домике. Там должны быть шприцы, я уверена, там есть». В ее глазах застыла грусть, будто она смотрела не на дом, а сквозь него. Туда, где уже не было мужа, которого она собственноручно убила. «Ты жалеешь, что сделала это?» — спросил я. «Иногда я кажусь себе чудовищем», — тихо проговорила Женя. «Но знаешь, Максим, нисколько не жалею. Будто вся жизнь была в спячке, а теперь только сейчас начала становиться какой-то настоящей, сильной, приспособленной к этой жестокой жизни, и у меня открылись глаза». «Какая же тварь был Евгений Петрович! Какая же тварь!» В ее голосе не было злобы, но все равно скользила тоска. Я вспомнил, как поначалу она прижималась к нему. Про себя тогда я прозвал двух Жень неразлучниками. «Ладно, ладно», — сказал я. «Я пошел». Я вытащил нож, пригнулся и стал обходить поселок по периметру, там, где ложилась тень от деревьев, а фонари не добивали. По дуге приближался к бараку, где стоял и беспечно курил охранник. В кармане лежала заветная ампула, но пока не время ее применять. Пока я справлюсь. Он один, и я один.